Егор взмолился, чтобы я не порол горячку, но я и не собирался. Для начала нужно было прийти в себя после охоты на колдуна. Сегодня я уж точно никуда бы не попёрся. Тем более, что и день, почитай, закончился. Поэтому сначала устроили коллективную баню, потом коллективный обед. И только земляна резко откололась от коллектива, проявив свою индивидуалистскую натуру. Но на нее никто не обиделся. Все были в чрезвычайно приподнятом настроении после успешной охоты на целого колдуна. А моя усадьба, кроме меня, по большому счету, никого не волновала. Ну, может, Егор немного грустил за компанию, как мой бывший наставник и самый частый гость. И Захар, конечно. Захар вообще видел во мне нечто вроде путеводной звезды, осветившей ему путь к новой жизни. «Ну, теперь давай подробности», — сказал я, устроившись в кресле из переплетенных прутьев. По случаю хорошей погоды поляну накрыли на свежем воздухе, благо место в усадьбе было хоть известным местом жуй. Необходимых размеров стол тоже сыскался. На улице было хорошо, только то и дело раздававшийся писк новорожденного младенца добавлял в идиллию немного тревожных ноток. «А подробностей я и сам не знаю», — развел дрожащими руками стоящий передо мной Тихоныч. «Вот что доложили, то и передаю. Разорвали на куски в собственном доме. Человек такого сделать не мог, так что вот. Вас же и зовут. Господин градоначальник велел кланяться». Я стиснул кулак и скрипнул зубами. Кланяться он велел. Тля. Хотя ладно, не будем кипиш разводить. Какой бы тлёй Абрамов ни был, а в то, что он знается с тварями, я не поверю. Нет, этот поганец по человеческим делишкам. «Может, от колдуна последний подарок?» — предположил Егор, стоявший неподалеку с кружкой кваса в руке. «Да, похоже, так. Больше вроде некому», — пожал я плечами. «Но ты же понимаешь, один черт разбираться надо». «Разберемся», — кивнул Егор. «Только завтра». «Я могу в город поехать прямо сейчас», — предложил Захар. Он сидел рядом со мной в таком же кресле и кайфовал. «Поспрашаю там, разузнаю чего. Вы завтра приедете, а я, глядишь, уже расскажу всякого». «Дуй», — согласился я. «Только кучера моего не гоняй». «Тихоныч, найдем парню какой-нибудь таксомотор». Тихоныч с Захаром отправились искать таксомотор. Егор немедленно уселся в освободившееся кресло и крякнул от удовольствия. «Непростой ты человек, Владимир». «Есть такое». «А ты о чем-то конкретно или так, в общем?» «В общем. Только-только из-за печи вылез, а уже столько врагов нажил. Да каких еще?» «Не, ну друзьями Боженька тоже не обидел, согласись», — хмыкнул я. Спорить Егор не стал. Тем более, что к нам подошла свежевымытая земляна. Мокрые волосы липли к шее и оставляли темные пятна на свежей рубахе. «С легким паром», — поприветствовал я. «Спасибо», — кивнула охотница. «А ты ту железяку из дома колдуна не выбросил?» «Шутить изволишь? Чтоб я да лут выбрасывал?» «Покажи». Терентий говорит, мысль у него какая-то есть. «Ну, если мысль». Я не поленился встать и сходить в свою башенку за трофейным обломком. Там на секунду задержался, с сомнением посмотрев на знак, оставленный Егором. «Слушай, а по твоему знаку прям любой дурак может спокойно перемещаться, если ранг позволяет?» — спросил я, вернувшись. «Нет. Только те, кто знает, что именно я изобразил», — ответил Егор. «Сейчас, конечно, все ребята, кто здесь, знают. Если хочешь, могу переделать знак. Ну, или убрать вовсе». «Убирать не надо. Вот переделать — пожалуй». Егор, человек дела, тут же снялся с места и пошел исполнять. «Не доверяешь?» — спросила земляна, проводив его взглядом. «Перестраховываюсь. Не принимай на свой счет. Если вдруг захочешь, заходи без всяких знаков. Я весь твой». «Убью», — пообещала, покраснев земляна. «Давай железяку». Я протянул ей загадочную трапециевидную хреновину, которую колдун использовал вместо заслонки. Предупредил. «Сломаешь — будешь платить». Фыркнув, земляна удалилась к столу, вокруг которого галдели, размахивая руками мужики. Видимо, рассказывали друг другу подробности минувшей охоты. попутно, как водится, уточняя собственную глобальную роль в поимке и уничтожении подлого колдуна. Усевшись в кресло, я прикрыл глаза и сосредоточился. 20 шаровых молний появились перед внутренним взором. Следующий ранг у меня — десятник. До него аж 50 родий, путь не близкий. Гамлетовский вопрос — копить или бахнуть все в полезные знаки? Пока что я и на своем ранге неплохо справляюсь, так что класть все яйца в одну корзину не стану. Посмотрим, что там у меня доступного осталось. Пораскинув мозгами и скрипя сердце, я ввалил 7 родий в прокачку целительных знаков. По 2 на кровоостанавливающие и восстанавливающие силы, а за 3 поднял заживление до способности справляться с глубокими ранами. Фу, все, вложил и забыл. Знаю, Владимир, наносить другим увечья тебе нравится гораздо больше, чем залечивать собственные. Но случаи, как известно, бывают разными. И однажды тебе эти знаки спасут задницу. Тогда ты и скажешь спасибо своей теперешней мудрости. Осталось 13 родий. Я вспомнил о мече, который, оказывается, тоже можно украшать крутыми знаками. Хм. Интересно, а если на нем красного петуха изобразить, получится огненный меч? Надо будет потестировать. Сейчас-то я меч в башне оставил. Я приоткрыл глаза и понял, что не только меня обуяла жажда тестирования. Терентий, основательно набравшийся наливок тетки Натальи, стоял во главе стола, потрясая металлической хреновиной. Я прислушался. «Говорят, такие же штуки в Санкт-Петербурге у верховных охотников хранятся. С них-то все наши знаки и пошли». «Откуда ж они взялись-то?» — потешались мужики над Терентием. «С неба упали». «Вестимо». Тот будто даже не заметил насмешки. «В незапамятные времена, когда звезды падали, они с ними и упали. Это нам Бог послал подспорье, чтобы с тварями воевать». «Так а что за узоры на ней?» — не отставали мужики. «А то новые знаки, которых никто не знает еще. Мы их можем разучить сейчас и станем самыми могучими охотниками во всей губернии. А может, в государстве?» «А может, и в государстве. Вы смеетесь, смеетесь. Да мы смеемся, смеемся. Вот и смеетесь. А я вам сейчас докажу». И Терентий, перехватив одной рукой железяку как планшетку, «Здравствуйте, вы не уделите 5 минут, чтобы принять участие в вопросе?» решительно изобразил в воздухе какую-то сложную хреновину. Что характерно, хреновина вспыхнула в воздухе ядовито-красным и погасла. Смех утих. «Ого!» — послышались восклицания. «Оно и правда! Сколько родий ушло, Терентий?» 18, — хрипло сказал охотник. «Ух, и могучий, верно, знак!» «Ты давай на сарае том попробуй!» — посоветовал кто-то. «Э, отставить!» Я вскочил и подошел ближе. «Во-первых, это не сарай, а флигель. Слово ученое, умные люди придумали. А во-вторых, там семья живет с малым ребенком. Слышь, пищит?» «Я в небо шмальну», — сказал Терентий. Возражений у меня не нашлось. И Терентий вновь указательным пальцем изобразил ту же самую хреновину, подглядывая в железяку. Ну, не у всех же фотографическая память, как у меня. Знак вновь вспыхнул и погас. Ничего не происходило. «Может, целительный какой?» — предположил Прохор. «А ну, попробуй мне глаз нарастить». Но Терентий ничего не попробовал. Он вдруг с негромким таким и даже забавным звуком, пух, взорвался. Фейерверк алых брызг окатил землю, часть стола и тех из мужиков, кто стоял рядом. С полсотни золотых костей осыпались на землю. Туда же рухнула и печная заслонка колдуна. «Охренительно полезная вещь», — только и сказал я. Остальные молчали. Видимо, не каждый день видели, как человек превращается в кровавый душ. Кости Терентия бережно собрали. Прохор и Семен пообещали захоронить по охотничьим обычаям. Хабар, принадлежащий Терентию, взял Никодим. Он собирался идти мимо родной деревни Терентия и передать по пути наследство его сестре. Ну, не сами кости, конечно. На что они простой женщине? У нее их никто не примет, а деньги, которые выручит. Я мысленно нарисовал Терентию огромный памятник. По сути, мужик мне жизнь спас. Кабы не он, я бы сам, наверное, этой же ночью взялся испытывать новые знаки на себе. И исчез бы. При загадочных обстоятельствах. Зловещую железяку я на всякий случай унес к себе. Остаток вечера прошел как-то скомканно и невесело. Все рано расползлись спать. «И как вы не устанете, ваше сиятельство?» — пробормотала задремывая Маруся. «Колдуна убили, а все равно». Плотник сегодня поработал на славу, и кровать в моей башенке уже была. Правда, на нее требовался матрас побольше существующего, плюс особое постельное белье. И надо бы заказать полок. Полезная штука на лето. Меня уже только ленивый не предупредил, что комаров в этих местах — страх. «Живем, Маруся, только раз», — философски заметил я. «Потом наотдыхаемся». «И то верно», — вздохнула девушка и, положив голову мне на грудь, засопела. А я еще некоторое время лежал и думал. Думал, нахрена нужен такой знак, который аннигилирует кастующего? То ли это тонкий индийский юмор, то ли... А с другой стороны, взять, например, грибы. Глупо же задаваться вопросом, нахрена нужны грибы, которые убивают людей. Растут себе и растут. И вообще их люди никоим образом не интересуют. Может, и знаки также? Вообще для другого были изначально. А охотники как-то навострились их применять. И сколько их на испытаниях полегло, одному Богу известно. Интересно, какова вероятность того, что второй знак из трех представленных тоже убьет тестировщика? Так, отставить, Владимир Всеволодович. Тебе еще официальные знаки открывать, не переоткрывать, а ты в пиратские полез. Все, хватит на сегодня. Отбой. Так и заснул. Утром охотники разошлись. Вернее, двинули все в ближайший пункт приема костей. Многие собирались завернуть в Поречье, прикупить кое-какого товару, читай забухать. Так что был не иллюзорный шанс свидеться. «Ты эту железяку в Санкт-Петербург при случае связи», — посоветовал на прощание Егор. «Я так думаю, там следующие люди найдутся». «Это ж какой случай должен быть?» — усмехнулся я. «И сколько до того Петербурга ходу? Поди неделю трястись». «Ничего», — улыбнулся в ответ Егор. «Я так думаю, что скоро тебя и туда судьба принесет. Давай, сегодня в Поречье встретимся, в трактире у Федора». Егор удалился. Формально он просто зашел в мою башенку и оттуда нуль транспортировался, куда ему было надо, как и все остальные. Последней уходила Земляна. «Спасибо тебе, Владимир, за хлеб, соль», — церемонно сказала она. «Да вообще никаких вопросов. Заходи в любое время. Хоть днем, хоть ночью». Земляна дернулась, явно намереваясь пробить мне хуком справой. Но я оказался быстрее и ловчее, шагнул вперед. И ее движение, став неловким, преобразовалось в объятие. «Я серьезно», — сказал я и хлопнул охотницу по спине. «Ты мне сильно помогла, и не только мне. Если понадобится ответная услуга, знаешь, где меня найти?» «Ты, главное, усадьбу свою не потеряй», — буркнула Земляна, отстранившись. «А то приду и новых хозяев перепугаю». «Ничего, за усадьбу не волнуйся. Чужого мне не надо, но свое я заберу. Чье бы оно ни было». Хохотнув как-то совершенно по-мужицки, Земляна хлопнула меня по плечу. «Вот это по-нашему. Знак свой только изобрази тут рядом с Егоровским». «А Егоровский чем плох?» «А он его и изменил уже. Чтоб никто больше сюда не шастал запросто. Это ж моя спальня все же, не проходной двор». «А я, значит?» «А у тебя, значит, особое приглашение». Земляна долго колебалась. Понять не могла, то ли ей обижаться, то ли возмущаться, то ли радоваться. «А может, еще чего?» В итоге достала меч и молча начертила знак рядом с Егоровским. Встала на него и также молча в зеленоватой вспышке исчезла. «Выдохнули», — скомандовал себе я. «К нашим баранам». «Ага». В дверь как раз постучали. Подойдя, я широко ее распахнул и увидел робкого немолодого плотника, втянувшего голову в плечи. «Ваше сиятельство», — пробормотал он, — «я кровать доделать бы». «А, да», — кивнул я. «Слушай, тут еще одна работенка есть. Иди-ка сюда». Плотник прошел за мной, расправив плечи и слегка осмелев. Я показал ему нарисованные на полу знаки. «Видал?» «Как не видать?» «Забацай мне вокруг них будку». «Будку?» «Ну, я руками изобразил габариты и суть устройства. С дверью. Только дверь, чтоб снаружи запиралась». «А, так это на вроде нужника, что ли?» «Сам ты нужник. Не нужник, а шкаф. Чтоб красивое. Только без дна, понял?» Судя по выражению лица плотника, понял он не очень. Но от богатых клиентов привык выслушивать и не такую дичь. «Только знаки не попорти», — предупредил я, прежде чем уйти. «Скоро я, в принципе, смогу там и свой знак изобразить, что будет очень удобно. Применений в вагон. Во-первых, можно из комнаты сразу отправиться куда нужно. Во-вторых, если раскидать по усадьбе побольше таких знаков, то можно будет внезапно стратегически перемещаться и шугать отлынивающих от работы слуг. Впрочем, это так, ерунда. А вот если на нас нападут и доберутся до башенки, то можно будет отсюда изящно свинтить, после чего ударить злоумышленникам в тыл. И вот это уже звучит как план. Но для открытия знака перемещения требуется 25 родий, а у меня пока только 13. И насчет приоритетов я пока нифига не уверен». «Что делать-то прикажете, Владимир Всеволодович?» — налетел на меня внизу Тихоныч. «Делать? А, ну да. Матрас и постельное белье мне на новую кровать закажи. И полок. И чтоб чем скорее, тем лучше». «Так ведь... оно, конечно, закажу непременно. Только я про защитника спрашиваю. Про суд». «А вот в это не лезь. Скажи, чтобы карету заложили. Только не в ломбард. До Поречья сгоняю, надо вопросы порешать». Получив какие-никакие инструкции, Тихоныч немного успокоился и свинтил исполнять. Через 20 минут я уже катился в карете в сторону Поречья. Вопросы порешать — это, конечно, мягко сказано. С тварью, разорвавшей адвоката, надо разобраться — раз. С тем, кто ее послал — два. Хорошо, если это покойный колдун. А если нет? Второй вопрос — деньги. Оплату адвокат взял наперед, и сумма эта немалая. Трудно вменить ему в вину, что он умер. Вряд ли по доброй воле сам себя на куски разорвал. Но суть дела от этого не меняется. Деньги ушли, работа не выполнена. Следовательно, деньги необходимо вернуть и отдать их другому адвокату. Не такому крутому. Через неделю, даже меньше уже, суд начнется. Чую, там так и так цирк будет. Я все же охотник, а охотники не часто судятся из-за имущества. Они все больше голодранцы. Наша крыша — небо голубое. Но адвокат все равно не помешает. Рисковать имением я вот вообще не собираюсь. Только-только жизнь стала налаживаться. Так, думая о насущном, я задремал. А проснулся, когда кучер постучал по крыше. «Чего там?» — крикнул я, дернувшись.